Глава 26. Владыка континента. Мегалания. Если ящеры для людей смертельной опасности никогда не представляли, просто вымерли ко времени их появления, то ящерицы вполне могли. Скажем, на индонезийском острове Флорес, известном своими хоббитами, человеческими малоросликами. Эти люди исчезли около 50 тысяч лет назад, а гигантские вараны дотянули до наших дней. Больше они известны как обитатели соседнего острова Комодо, поэтому и называются комодскими драконами. Выходит, трехметровые ящерицы могли съесть представителей человечества ростом метр с кепкой, а совсем не наоборот. С местными гигантскими черепахами, мегалохелисами и карликовыми хоботными стегодонами они расправлялись без проблем. Улики имеются, пережив несколько видов и подвидов последних. Правда, окончательно уничтожили этих животных не вараны и даже не хоббиты. Остров испытывал частые и мощные вулканические извержения, обычное в этой области схождение нескольких тектонических плит. Лесные массивы сменялись травами, которые далеко не всем пришлись по вкусу. Точку в существовании необычных островных животных поставил человек, в начале нынешнего века окончательно переставший отвечать понятию «разумный». Он-то как вид и посетил Флорес около 50 тысяч лет назад. В итоге из всех гигантских карликов и карликовых гигантов выжил только комодский варан. Вообще, идея о том, что млекопитающие способны легко побороть ящеров и потому стали главной причиной вымирания больших динозавров, наименее правдоподобная. Достаточно перебраться с Флореса через моря Саву и Тиморское в Австралию, чтобы в этом убедиться. Почти всю кайнозойскую эру нишу топовых хищников там занимали именно ящеры. И не только в Австралии с Тасманией, но и в составлявшей с ними единый континент Сахул, Новой Гвинее и еще на нескольких окружающих ее сегодня островах. Скажем, 60-40 тысяч лет назад на востоке нынешнего Квинсленда обитали три или четыре разных крокодила, включая сухопутных меказухий, и два гигантских варана, в том числе, конечно, мегалания. Причем именно пятиметровая ящерица была наибольшим и самым опасным среди них существом. Рано или поздно ей в зубы попадали почти все прочие местные крупные млекопитающие. Пять видов большеногих кенгуру до 275 килограммов массой, два вомбата и их родственники, два дипротодона и полархест. Ходил в этих местах еще сумчатый лев, по происхождению тоже вомбат или коала, и вряд ли бы он поборол шуструю, несмотря на всю ее массу, мегаланию. Сейчас, к примеру, в большой пустыне Виктория, занимающей в Австралии центральное место, одноименный большой варан венчает пищевую пирамиду, вмещающую 40 видов только ящериц, включая несколько его соплеменников поменьше. Здесь пора уже объяснить, почему древнего варана стали величать мегаланией. Его научная история восходит к Ричарду Оуэну, кто бы сомневался. Известный палеонтолог успел первым воскресить многих вымерших созданий. В аудиокниге он уже был отмечен как первооткрыватель ретидостея и париозавра из Южной Африки. И не забудем о лабиринтодонтах и динозаврах вообще. Интересовался ученый и находками из Австралии и Новой Зеландии. Именно он описал сумчатых исполинов, дипротодона и льва, а также пернатого моа, благо в Лондон стекались редкости со всего света. Каторжанин Джеймс Харди Во живописал в мемуарах, что парусник Буффало в 1806 году на пути из Австралии был поначалу буквально переполнен, словно Ноев ковчег. То были кенгуру, черные лебеди, величественные эму и кокоду, попугаи и мелкие птицы без числа. Из-за этого случались и казусы. Оуэн описал австралийского мастодонта по остаткам, которые были привезены совсем с другого континента. Мегалания или «большой преследователь», от греческого «большой» и «преследовать», заново родилась под его пером в 1859 году. Влачит ли еще свое существование среди необозримых и диких пустошей австралийского континента по-настоящему огромная мегалания? Вопрос, заслуживающий внимания путешественников, отметил сэр Оуэн в своем опусе, осчастливив тем самым несколько поколений криптозоологов. На тот момент в распоряжении известного анатома было лишь несколько позвонков. Он легко распознал в их хозяине ящерицу, но не решился отнести ее к какому-либо современному роду. Очень уж они оказались крупными. Впрочем, ученый все-таки отметил наибольшее сходство этих позвонков с таковыми австралийских варанов и, исходя из пропорций этих ящериц, оценил длину мегалании в 6 метров. В двух последующих статьях Оуэн все-таки не удержался от соблазна превратить и без того необычную рептилию в законченного монстра. Для этого он добавил к позвонкам рогатый череп и представил мегаланию в образе совсем другой австралийской ящерицы – молоха, то есть с многочисленными шипами. Сам череп Оуэн заполучил из рук врача-натуралиста Джорджа Беннета, который преподнес ему и первые кости мегалании. Ко всему этому был присовокуплен хвост, покрытый костными щитками, вроде бы из того же местонахождения, и кости конечностей с совсем другой привязкой. Беннету вполне можно было доверять. Когда-то он покинул Плимут, много путешествовал и в конце концов осел в новом австралийском музее, Сидней, став первым его секретарем. Он обогатил мир по-настоящему научными наблюдениями живого наутилуса, а также смог наконец понять, как развиваются утконос, ехидна и кенгуру. До него, а это конец 19-го столетия, считалось, что зародыши кенгуру вырастают из сосцов матери. Не вина Беннета, что сэр Оуэн, публикуя в своих статьях результаты его исследований, не особо обращал внимание на происхождение образцов. На самом деле череп и хвост принадлежали ископаемой черепахе, действительно рогатой и колючехвостой мегалании, а лапы – гигантскому вомбату Фаскалону, достойным представителем удивительной австралийской мегафауны ледникового периода. Научные имена им тоже присвоил сэр Оуэн. Только черепаху он изначально посчитал еще одной гигантской ящерицей. Разбирал же этот антипазл своего именитого предшественника обратно на составляющие сэр Смит Вудвард, с которым мы уже встречались. Поскольку имя мегалания за прошедшие 165 лет превратилось в народное, так и будем ее величать. Кое-какие недостающие части скелета этой ящерицы с тех пор, конечно, удалось найти. Они встречаются хоть и нечасто по всей восточной и южной частям континента. Увы, в Австралии наилучшие условия захоронения плейстоценовых животных связаны с пещерами, где кости часто лежат вперемешку. В итоге мы имеем позвонки, не все, но из разных частей тела, некоторые ребра, элементы поясов конечностей, затылочную часть черепа, нижнюю челюсть, зубы, даже когти и остеодермы, подстилающие теменную чешую костные бляшки в виде фигурной вермишели. Вполне достаточно, чтобы не только взглянуть на самого крупного наземного австралийского хищника целиком, но и определить его размеры, скорость бега и степень ядовитости. Благо, это один из немногих необычных вымерших видов, ближайшие родственники которого вполне себе живы. То, что мегалания именно варан, сомнений не вызывает. У нее, к примеру, крестец состоял из двух позвонков, межключица приобрела форму якоря, фаланги выгибались вверх и несли понизу отростки для сильных мускулов-сгибателей. Вараны роют большие норы и тому подобное. Имелись, конечно, и различия, связанные либо с образом питания, либо со значительным размером, но о них мы поговорим позже, по мере надобности. Сравнение элементов скелета с таковыми других варанов позволяет измерить наибольшую длину мегалании – 5 метров, 3 метра у комодского варана и массу 160-320 килограммов, 80 килограммов соответственно. Есть и более оптимистичные оценки – до 7 метров и 1940 килограммов. Причем в меньший размерный класс мегаланию загоняют специалисты по сумчатым, а в больший – по рептилиям. Есть в палеонтологии такое негласное соревнование, чей зверь длиннее. Годичных колец на срезах остеодермы не самой большой мегалании насчитывается 16, и 13 из них приходятся на добрачный возраст. Если это так, то ее обладатель длиной 2,2 метра добавлял в год по 14 сантиметров длины. И поскольку по мере взросления темпы роста замедляются, получается, что 5-метровая ящерица могла жить лет 40-50 и больше. Замеры скорости перемещения 18 видов австралийских варанов с оглядкой на длину их частей тела, массу и условия обитания показали, что в среднем, чем особь крупнее, тем лучше она разгоняется, достигая максимальной скорости 31,5 км в час. Правда, обитатели открытых сухих пространств перебирают лапами быстрее древесных видов и тех, кто скрывается во влажной чаще. Первые, к тому же, более поджарые. Скоростной большой варан при длине около 0,8 метра не столь весом, до 4 килограмм, как древолаз пестрый, менее 0,7 метра, но до 9,4 килограмма. С учетом жизни в открытом сообществе молодая 160-килограммовая мегалания вполне могла трусить на скорости 32-34 км в час, если рассчитывать этот показатель по уравнению линейной регрессии, или 10 км в час, если вычислять его по уравнению криволинейной регрессии. Конечно, при условии, что масса ящерицы не превышала полтонны. Насколько массивна все же была мегалания? Можно прикинуть. Вероятно, как все вараны, она передвигалась в раскорячку. Это значит, что ее конечности должны были обладать достаточной мощностью, чтобы и выносить тело вперед, и поддерживать его на весу. задние лапы наземных варанов обладают повышенной свободой во вращении бедра и разнообразием в движении голеностопа. Сопоставление массы и строения 22 мышц бедра и голени у 9 видов варанов от короткохвостого 0,8 килограмма до комодского 40 килограммов показывает, что у современных видов все эти особенности взаимосвязаны. Ведь при каждом шаге нужно за счет мышечных усилий противостоять моменту нагрузки, который тем выше, чем больше собственная масса. Для решения таких задач по физике нужно наращивать мышечную массу за счет увеличения и длины, и объема мускулов. Об усилении всей этой системы у мегалании как раз свидетельствует увеличенный и горизонтально расположенный отросток ее подвздошной кости, где крепилась связка мощной подвздошно-лобковой мышцы. У современных варанов этот отросток не столь заметен и торчит почти вертикально. Однако накачивать мышцы до бесконечности невозможно, а значит, приходится поступаться скоростью передвижения. Именно поэтому не самый взрослый комодский дракон, 8 килограммов, способен разогнаться только до 16,8 километров в час, вдвое уступая в скорости большому варану. Следовательно, мегалания не могла весить запредельно много и бегать слишком быстро. 320 килограммов и 10 километров в час – наверное, наиболее оптимальные для нее параметры массы и бега. Такую скорость развивает австралийский ускорылый крокодил, выбираясь на сушу. Даже в темпе крокодила огромный варан мог догнать и обогнать большинство крупноразмерных сумчатых своего времени. Дальше в ход вступали челюсти. Череп любой ящерицы, унаследованный ею от древних предков, скроен довольно изящно. Полости занимают в нем больше места, чем кости, даже у комодского варана. Поэтому укусить крупную сопротивляющуюся добычу, то есть крепко сжать челюсти, ему непросто. Предельное давление в их задней части достигает 40-50 ньютонов. Это значительно меньше, чем, например, у живущего по соседству гребнистого крокодила с рылом того же размера – 252 ньютона. Пасть дракона с острова Комодо больше рассчитана на тяговое движение, то есть на то, чтобы кусать и рвать жертву на части, а не выкручивать конечности, как это делают крокодилы. У мегалании теменные и верхние затылочные кости плотно срослись, и ее крупный череп полностью утратил характерную для ящериц внутреннюю подвижность, что упрочило эту важную часть скелета. Однако сил, чтобы справиться с дипротодоном или полархестом, могло не хватить. Тогда в ход шли природные хитрости. Не случайно змеи, существа изначально, видимо, ядовитые, происходят от предков, общих с варанами и игуанами. Вместе они называются токсикофера, ядоносцы. Близкими родственниками варанам, кстати, приходятся и знаменитые североамериканские ядозубы с таким же ядовитым аппаратом, как у змей. Магнитно-резонансная томография головы комодского варана выявила у него сложную подчелюстную ядовитую железу в задней части рыла, которой он кусает с наибольшим усилием, а также еще 5 желез попроще в начале рыла. Каждая аккуратно обернута оболочкой из соединительной ткани и через тонкий просвет сообщается с каналом, открывающимся между крупными зубами вблизи режущей зазубренной кромки. Карманы, где вырабатываются белковые яды, достаточно легко образуются из слюнных желез. И в истории позвоночных такое происходило неоднократно, начиная с канодонтов. Состав убийственного зелья у варана достаточно разнообразен, чтобы после его укуса жертва билась в конвульсиях, истекала кровью и быстро теряла силы и разум. Яд вызывает шок, не дает крови сворачиваться, резко снижает давление и расслабляет мышцы. Прежде о комодском варане слагали околонаучные байки, что яда у него своего нет. Просто в пасти накапливаются выделения гнилостных бактерий. Попадая в ранку вместе со слюной, они вызывают у очередной жертвы септицемию, гнилокровие. Короче, нужно чаще чистить зубы после еды, даже будучи драконом. В отличие от зубов близкого родственника, зубы мегалании поражали не только величиной, до 1,7 см высотой. Они были сильно загнутыми и несли очень острую, пильчатую заднюю кромку и продольные бороздки, типичные для всех едозубов. По ним суперваран мог единовременно впрыснуть жертве 1,2 грамма яда из своих расчетных запасов 6 граммов. На теле жертвы зубы оставляли глубокие разрезы. Не все ученые согласны с тем, что вараний яд сколь-либо опасен для других. Он просто не попадает в раны. Но что касается мегалании, тому есть очевидцы, свидетельства которых приведены в конце главы. Комодский ящер способен завалить крупную дикую свинью или тиморского оленя массой 40-50 килограммов, несмотря на их клыки, рога и копыта. Нападает и на одомашненных азиатских буйволов, а это 250 килограммов и более живого веса, кусая их за ноги или вспарывая брюхо. Потом он следует за раненым животным, дожидаясь его скорой смерти. При отсутствии основной пищи варан довольствуется жуками, мелкими млекопитающими и птичьими яйцами. Конечно, не брезгует и падалью. Поскольку мегалания была крупнейшим ядовитым животным за всю историю планеты, условный укушенный дипротодон или полархест, конечно, мог еще погулять, но недолго. И скорее она поджидала добычу где-нибудь у редкого австралийского водопоя, чем гонялась за той по всей округе. Большой каркас комодские драконы объедают, ухватывая плоть боковой частью челюсти и вырывая ее дуговым движением головы. Наверняка также рвала жертву мегалания, поскольку зубы у нее кривые, как у островного собрата, и по-другому пристроиться к поверженной добыче они просто не позволяли. На месте тушу варан удерживал лапами с крепкими когтями. Как и большинство разных диапсид, ящерицы появились в триасовом периоде, отделившись от общих с гаттериями чешуйчатых предков. Темпы эволюции и тех, и других поначалу были ниже, чем у архозавров и морских рептилий, хотя, казалось бы, разнообразиться в мелкоразмерном классе проще, чем в крупноразмерном. К таким мелким существам принадлежала, например, древнейшая чешуйчатая тайталюра, представляющая липидозавроморфов. От греческого «чешуя», «ящерица» и «образ». Жило оно в начале позднетриасовой эпохи, 231 миллион лет назад, на западе нынешней Аргентины. Потому и имя «отец ящериц» получила сразу на двух распространенных южноамериканских языках – кечуа и какан. В черепе тайталюры пока еще было две пары височных окон, разделенных тонким отростком скуловой кости, и по паре лобных и теменных костей, как у обычных диапсид, включая архозавров. При этом маленький 3,5 см череп приобретал ажурность за счет относительного увеличения глазниц. Зубной ряд уже перестал быть текодонтным, персональные зубные ячейки исчезли, но не стал пока и плевродонтным, так как зубы сидели в общем желобке. Чешуйчатая кость, крупная и четырехугольная, как у гаттерии, но не у ящериц, неподвижно сочленялась с чешуйчатой. Наоборот, в нижней челюсти имелась крышечная кость, которая исчезла у гаттерии, но сохранилась у ящериц. Первая среди почти что ящериц – мегахирелла, на 10 миллионов лет старше тайталюры и успела пожить в среднетриасовую эпоху. С хрупкими ископаемыми остатками нередко случается так, что формы, проявляющие предковые черты, могут пережить ближайших потомков, не попавших в палеонтологическую летопись. В челюстях ее 2-сантиметрового черепа сидели плевродонтные зубы с единственным костным ограничителем по внешнему краю. Наследие предков она еще хранила в виде гастралий и двояко вогнутых амфицельных позвонков. Небольшие юрские потомки тайталюры и мегахиреллы постепенно становились настоящими ящерицами со слитной предчелюстной костью и трехлучевой чешуйчатой, похожей на букву «Т» на длинной ножке и с коротким навершием. Эта кость будто перечеркивала затылочную часть черепа и образовывала добавочный рабочий сустав с дуговидной, уходящей вниз, квадратной костью. Последняя также суставчато сочленялась с нижней челюстью. В результате череп ящериц обрел внутреннюю подвижность, кинетизм, что позволило им заглатывать крупные куски добычи. Комодский варан, например, способен, не раскусывая, отправить в желудок целую кабанью голову. К середине юрского периода сложился весь набор ящеричных признаков, включая единые лобные и теменные кости. Легкий череп нужно было упрочить хотя бы за счет слияния его элементов. Расцвет клювоголовых или гаттерий пришелся на юрский период, когда среди них возникли и древесные, и морские формы с очень разными пищевыми предпочтениями. Затем их становилось все меньше и меньше, пока на маленьких и холодных островках, окружающих Новую Зеландию, не осталось только туатара, очень архаичная, с брюшными ребрами и двумя парами височных окон в черепе, пусть нижняя из них и раскрылась заново. Клювоголовыми они называются, потому что долотовидные зубы предчелюстной кости слились с ней в единую структуру, похожую на клюв. Этот признак надежно выделяет гаттерий среди других мелких рептилий. Прочих чешуйчатых – ящериц, змей, двуходок, идибамусов или слепых сцинков – ныне насчитывается более 11 тысяч видов. Остатки многих из ранее названных ископаемых были собраны десятилетия назад, но ученые не спешили ворошить мелкие косточки, опасаясь повредить чрезвычайно редкие и хрупкие скелетики и надеясь, что рано или поздно придет время более щадящих и совершенных методов исследования. Современная компьютерная микротомография стала одним из инструментов, позволивших разобраться в костных хитросплетениях мельчайших черепов и позвонков. Все основные группы ящериц – гекконы, сцинки, агамы, игуаны, хамелеоны и другие – существовали уже к середине мелового периода. Это разнообразие неплохо запечаталось в Лагерштетте Джехоль, возраст 130-120 миллионов лет, Бермите из Мьянмы 99 миллионов лет и меловых отложениях монгольской пустыни Гоби. В Джехоле обнаружены даже отпечатки древнейшей летающей ящерицы – Сянлуна, очень похожей на нынешних планирующих агам. В каплях бермита застыла несостоявшаяся сенсация Окулудентавис, динозавр калибри, оказавшийся в итоге ящерицей, хотя и довольно древнего облика, со всем характерным набором черепных костей и плевродонтными зубами. А ведь на него возлагались такие надежды. Добыть наверняка прекрасно сохранившуюся ДНК и вывести динозавра хотя бы размером с калибри. Да и вообще, окаменелость оказалась с душком. На запах тлена слетелись мухи, горбатки и толкунчики. Одни, чтобы просто поживиться размякшей тухлятинкой, другие, чтобы отложить там яйца. Настоящий пир духа. Так всем застольем и замерли в ископаемой смоле. Во второй половине мелового периода началось освоение ящерицами морских просторов. Дождавшись, когда океан освободится от ихтиозавров и грозных плеозавров, они примерно 80 миллионов лет назад заняли место последних. Предшествующие 15 миллионов лет эти рептилии привыкали к морской среде. Длинные кости конечностей укорачивались и уплощались, а пальцы, наоборот, удлинялись. В итоге они стали самой быстро эволюционировавшей группой мезозойских чешуйчатых – мозазаврами. Название происходит от реки Маас во Фландрии, где в 1770 году при деятельном участии местного врача Йохана Леонарда Гофмана было открыто месторождение этих ящеров. Однако, в отличие от других морских рептилий, они не стали расставаться с чешуей. Их кожные покровы совершенно неотличимы от таковых современных варанов. Обошлись без дополнительных пальцев и спинного плавника, и, возможно, даже нести яйца на пляжах не разучились. Во всяком случае, единственное необычное позднемеловое яйцо в кожистой когда-то оболочке из Антарктики очень напоминает таковое большого варана. Масса яйца оценивается в 6,5 килограмма. Но не отказались не значит, что все оставили как было. На чешуе появились продольные ребрышки, снижающие лобовое сопротивление. Сами пластинки были усилены костной подложкой. Они годились и для улучшения гидродинамических характеристик тела, и для его защиты. Ласты у мозазавров образовались вокруг длинной за счет умеренной гиперфалангии и растопыренной пятерни. Кольца трахеи окостенели, чтобы ее не сдавливало при погружении, а чувствительная к перепаду давления барабанная перепонка обезыствилась, да и звуки в водной среде так лучше воспринимались. Судя по уходившему вниз, почти как у ихтиозавров, конечному отделу позвоночника и обильным следам соединительной ткани в этой части скелета, у них могла отрасти верхняя хвостовая лопасть. Все это позволило мозазаврам войти в когорту крупнейших морских обитателей Земли. Только нижняя челюсть у мозазавра Гофмана вытянулась на 1,7 метра. Были и помельче, с челюстью 13 сантиметров длиной. Плавали они, отталкиваясь хвостом и подруливая ластами, как ихтиозавры. Ныряли глубоко, как плезиозавры. Особенно поражают разнообразием их зубы. И ребристые конические, и загнутые с режущим краем, и уплощенные морщинистые, словно у скатов, и похожие на отвертку звездочку для танка, и много какие еще. Это значит, что разные виды мозазавров были очень разборчивы в пище, сосредоточившись кто на донных раках и морских ежах, кто на рыбе и головоногих моллюсках, кто на черепахах и плезиозаврах. Увы, вместе с последними исполины исчезли на рубеже мелового и палеогенового периодов. Жили, эволюционировали они быстро и вполне закономерно умерли молодыми. Мозазавры, несомненно, были ящерицами, но о том, кто именно их ближайшие родственники, ученые спорят до сих пор. Сближают их и с варанами, которые остаются одной из самых разнообразных и пластичных групп ящериц. Скажем, полосатый варан – близкий родственник комодского дракона и мегалании, расселился по всей Южной и Юго-Восточной Азии, где его можно встретить и в просоленных манграх, и в подсушенном двукрылоплодниковом лесу. Этот собрат комодского варана тоже не маленький, до 3,2 метра длиной, но более изящный. В еде неприхотлив. Готов есть и рыбу, и птиц, которых ворует из гнезд, атакуя прямо из озера. В воде, причем в любой, и пресной, и соленой, со своим уплощенным хвостом и мощными задними лапами, чувствует себя даже лучше, чем на берегу. Поутру может искупаться в частном бассейне, а затем отправиться по коллектору в соседний зоопарк и прибыть туда точно ко времени кормежки, чтобы выхватить рыбу из-под длинного носа зазевавшегося индийского клювача. И кто быстрее соображает? Холоднокровная ящерица или теплокровная птица? Дать ему побольше времени эволюционного, и снова получится мозазавр. Предки современных варанов, вероятно, возникли во второй половине мелового периода на территории Монголии и Китая и в миоценовую эпоху. 8-7 миллионов лет назад среди них появились первые наземные гиганты, более метра длиной, Varanus amnophilis, с греческого острова Самос. А в плейстоценовую эпоху, как мы уже знаем, к ним присоединились мегалания и другие виды, заселившие Сахул и Уоллесию. Так, по имени одного из апостолов дарвинизма, Альфреда Рассела Уоллеса, называют микроконтинент, располагавшийся в ледниковом периоде между Зондалендом, Юго-Восточная Азия и часть Индонезии к западу от Зондского пролива, и Сахулом. Он объединял острова Флорес, Тимор, Сулавеси и некоторые другие. По маршруту, предначертанному копом, от эволюционного меньшего к большему, ящерицы проследовали два раза – на море и на суше. Огромная ящерица с немигающим взглядом, большими кривыми зубами, мощными когтями и длинным, раздвоенным, будто у змеи, языком, важно переступавшая через кусты спинифекса, должно быть, производила более чем пугающее впечатление на первых людей, добравшихся до Австралии около 50 тысяч лет назад. Сохранилось, например, несколько наскальных рисунков с изображением варана больше человеческого роста с раздутым брюхом. К сожалению, первые австралийцы не стремились к соблюдению масштаба в своих произведениях. Это могли быть совсем другие виды варанов. А еще остались легенды о том, как огромный варан превратил двух надоедливых мальчишек в вечно смеющихся кукабар, или как гигантская ящерица крокодила поборола. Самая интересная история повествует об исполинской гуане. Так здесь называют варанов. Мунгаон Гали, которая была ядовитой, пока ее яд не уворовала краснобрюхая черная змея.